птичье очарование, птичья бестелесность. Мать и дочь любили друг друга безгранично, но сама любовь препятствовала их близости. Более всего они боялись причинить друг другу огорчения. Но поскольку жизнь состояла главным образом из разного рода огорчений, то постоянное умолчание заменяло им и тихую жалобу, и сладкое взаимное утешение, и совместное вслух размышление. Потому чаще всего они говорили о Гришином насморке, Леночкиных экзаменах или о снотворном для Мур. Когда же случалось в их жизни что-то значительное, они только прижимались теснее и еще дольше, чем обычно, молча сидели на кухне перед пустыми чашками. Перед отъездом он подарил мне микроскоп. «Маленький, медный, чудо какой хорошенький», — улыбнулась Катя. И я его сразу же отнесла к Тане Завидоновой. «Помнишь, во втором классе со мной училась?» «Ты мне никогда про микроскоп не рассказывала». Анна Федоровна, не поднимая глаз, поплотнее укуталась в халат. «Мне казалось, ты расстроишься, если я его домой принесу. А Завидонова мне его так и не вернула. Может, ее отец пропил? Знаешь, я ведь его ужасно любила. А почему вы все-таки развелись?» Вопрос был трудный, и ответов на него было слишком много. Как по ступеням в подпол спускаться? Чем глубже, тем темней. Мы поженились и сняли комнату в Останкине у Просверни. Плита у нее всегда была занята, но весь дом был в просфорах. Там ты и родилась? Твоя первая еда была эти просфоры. Мы прожили там 4 года. Мур с сестрами жила. Эва в городе, Беата на даче. Тетя Эва всю жизнь ее обслуживала, блузки крахмалила. Старая дева. Тайная католичка, строга была необыкновенно. Никому ничего не спускала, а Мур боготворила. Умерла внезапно, ей и 60 не было. И мать меня сразу затребовала. Чужой прислуги не терпела. «А почему ты ей не сказала «нет»?» — резко вскинулась Катя. «Да ей было под 70, и диагноз этот поставили. Не могла же я бросить умирающего человека». «Но ведь она же не умерла». «Марок тогда сказал, что она бессмертна, как марксистско-ленинская теория». Катя хмыкнула. «Остроумно». «О да, но, как видишь, он ошибся. Мама, слава богу, даже марксизм пережила. А опухоль инкапсулировалась. Съела часть легкого и замерла. Я ухаживала за ней. Тетя Беата за тобой. Она детей не выносила. Тебя сразу в Пахру перевезли, только к школе забрали. Почему отец сюда с тобой не переехал?» «Об этом и речи не было, она его ненавидела. Он так в Останкине и жил до самого отъезда». «А разве тогда выпускали?» «Ну, особый случай, через Польшу. Мать его, коммунистка, бежала из Польши с ним и с его старшим братом в Россию. Отец остался в Польше и погиб, семья была большая. Многие спаслись, кто-то уехал в Голландию, кто-то в Америку, я уже не помню. Марок рассказывал, у тебя целая куча родни по всему миру». «Да и сам он, видишь, в ЮАР», — вздохнула Анна Федоровна. «А что Мур?» — продолжала запоздалое расследование Катя. Анна Федоровна тихо засмеялась. Она вызвала на завтра маникюршу и велела погладить полосатую блузку. «Да нет, я имею в виду тогда». Мур запретила мне переписываться. «Однажды приехал какой-то израильтянин польского происхождения». «Привез мне несколько сот долларов, и для тебя игрушки, одежки». Она узнала, и такой скандал мне закатила, что я не знала, куда деваться, не знаю, чего я больше испугалась. В те времена за доллары просто-напросто сажали. Я этому поляку все вернула и просила Мароку передать, чтобы он нас поберег и ничего бы нам не слал. «Какая-то все глупость», — прошептала Катя снисходительно и погладила мать по виску. «Да нет, это жизнь», — вздохнула Анна Федоровна. Но осадок после разговора остался неприятный. Катя, кажется, дала ей понять, что она неправильно живет. Прежде такого она не замечала. После многодневных морозов немного отпустило, начался снегопад, и за Москворечье на глазах заносило снегом. Из нечеловечески высокого подъезда сталинского дома на мрачном гранитном цоколе вышел пожилой человек в толстенной дубленке и в треухе из двух лисиц сразу.